Глава вторая. Письмо. Как вы себе представляете письмо, которое пролежало в потерянной почтовой сумке почти 100 лет? Да, вы правы. Пожелтевшая, порванная и поеденная жучками бумага, выцветшая от времени чернила, грязная и пыльная. Но наше письмо пролежало за подкладкой очень прочной почтовой сумки, и поэтому сохранилось намного лучше, чем мы могли бы себе представить. Вы спросите, что же случилось с почтальоном? И как сумка оказалась спрятанной в домике лесника? Это, вероятно, навсегда останется тайной. Кролик внимательно рассмотрел конверт. Надпись на нем нельзя было прочитать. Скорее всего, сумка побывала в воде, например, под сильным дождем. Адрес превратился в несколько синих пятен, но на штемпеле сохранились цифры и буквы. Видимо, краска штемпеля была более стойкой, чем чернила автора письма. Кролик решил, что после возвращения от деда он пойдет к друзьям и вместе с ними откроет найденный конверт.